«Выпьем», — обрадованно поднял он кружку. «За дружбу. За это я выпью стоя. Поддерживаю». С трудом поднявшись, мы залпом осушили наши кружки, и нас поддержали одобрительным ревом все остальные. Это была победа. Бескровная, быстрая и решительная. «Я чертов гений. Нужен буду. Опусти этот камень в любую реку, и я тебя найду», — вещал он, протягивая мне ракушку. «Почему это камень? Я так не понял. Мы способны быстро перемещаться сквозь любую воду». После этого мы бухнули еще, а что было дальше, я не помню. Последнее, что отложилось в памяти, это вид утаскиваемого его воинами в реку ума, пьяного до изумления. Утром нас разбудили злющие стали тень, которые в пьянке участия не принимали и сразу после ее начала выпили средства красотки, чтобы быть трезвыми. Настроение это им, конечно же, не добавило, и они были злы на весь мир. Стоять в охране и любоваться, как остальные культурно отдыхают, то еще испытание. Но есть такое понятие – надо. Приказ они, конечно, выполнили, но радости им это не принесло. Правда, стоящий нетронутым ящик квабульки, оставленный добрым умом, на который сразу наложила свои загребущие лапки капля, внушал им некоторый оптимизм, и они с надеждой смотрели в сторону крепости, где смогут ее попробовать. Пришлось их обломать, потому как далее по плану у меня было посещение ушлых торгашей на предмет, что может предложить богатый купец бедному покупателю. И насколько я помнил, обычно подобные им очень охотно торгуют информацией, и это внушало определенный оптимизм, что не придется носиться за отрядами и на людей по всему Нижнему миру. Достав камень, карту, я капнул на него кровью с эфиром, максимально запитав ее и делая привязку. На появившемся изображении сразу все стало понятно, где и кто. Моя карта, полученная от рыкарей, успешно слилась с ним, дополнив пробелы, и я стал прикидывать маршрут. Топать, если честно, предстояло долго. Поселение гваргов находилось почти в 500 километрах от нашего места, возле небольшой горной гряды в середине вольных земель, и я прямо чувствовал, что нам надо туда, очень надо, но идти с пустыми руками, что там им надо, еда, выпивка, артефакты, эх, не хотелось мне в крепость возвращаться, а придется, с комендантом мне разговаривать ни о чем, а вот с рыкарями пообщаюсь, и камень, карту им одну подарю, нет, не подарю, а выгодно сменяю по щадящему курсу. Уверен, у них много чего интересного найдется для торгашей, да и разбираться они в этом должны больше. Ну, и бонусом к этому всему шло то, что наш маршрут пролегал недалеко от смерти. Не хотел я туда сейчас соваться, но раз уж так сложилось, то почему и нет. Навещу папу, передам гостинцы, да расспрошу насчет смерти матери. Я все помню, ответит честно. Даже жизнь ему оставлю, а нет, нафь всегда рада черным душам, а потом на одну или две суки в мире станет меньше. Как я уже обещал, самая крутая лестница одного из моих поместий ждет их. В общем, собрались мы, эфир в ноги, и понеслись обратно в крепость. Даже завтракать не стали. Спустя несколько часов мы влетели в ворота, не глядя на ошарашенных стражников, а после разделились. Я отправился к рыкарям, а остальные на постоялый двор, чтобы отдохнуть и смыть с себя пыль. Ну а потом надо было пополнить припасы. Выходить решили завтра на рассвете. Бегать ночью по Нижнему миру – идея так себе. Можно, но не нужно. Света, к счастью, была на месте. Видя мое запыленное воодушевленное лицо, она сразу поняла, что ее сейчас будут пытаться надуть. И женская интуиция ее не подвела, хотя ее сразу забило женское любопытство. «Показывай», – выдохнула она, усаживаясь напротив. «Что, вот так сразу? Я еще не готов, да и мы слишком мало друг друга знаем. Не поясничай. Я ж чувствую, что ты не просто так примчался обратно, едва покинув крепость. Что нарыл? Смотри и удивляйся, женщина, великому мне». Встав в максимально пафосную позу, я сделал махи руками, которые должны были изображать магическое действие, после чего явил ее глазам камень, карту. Ее скепсис тут же сошел на нет, стоило мне его активировать, и тут ее реально проняло. «Это то, что я думаю», — сглотнув, спросила она. «Не знаю, какие пошлые мысли гуляют в твоей голове, но если ты о карте, то это она самая. Где взял, сколько стоит, и что ты за нее хочешь?» Тут же сориентировалась она. «Рассказ мой будет долог и печален», — стал сразу набивать я себе цену. «Опасности подстерегали нас на каждом шагу, стрелы летели над головами. Из нас хотели выпить кровь, а тела сожрать. Мы доблестно выстояли, попутно поняв, Почему возле водоемов нельзя ночевать и откуда берутся аномалии? Мы заключили договор с водным народом и даже выпили с ним за дружбу. И это все вы успели сделать за сутки? Не удержалась от скепсиса она. Устали просто. Иначе управились бы быстрее. Рассказывай. Все рассказывай и показывай, желательно с подробностями. Слово дамы – закон. Куртуазно поклонился я. Значит, дело было так. Вышли мы из крепости и направились к реке. Глава 12. Засветло мы выехали из крепости. Да, именно выехали, купив ездовых ящеров. Потому как красотка категорически отказалась топать 500 километров на своих двоих. А полеты отнимают много энергии. А ящеров можно усилить эфиром. А плохо ехать лучше, чем хорошо идти. А и еще много подкрепленной жалобным выражением хорошенького личика. Пришлось покупать, действуя шантажом и маленьким фаерболом, потому как звери эти были наперечет, и здешний интендант ни в какую не хотел ими делиться. Но благодаря нашей харизме и небольшой демонстрации силы торг продлился недолго, и вот мы, вполне себе довольные, выехали за ворота. Со Светой мы быстро договорились о цене за карту, тем более, что мне лишнего было не нужно. Объяснив ей ситуацию, мы набросали список, и спустя час я был загружен по самое не хочу. Также договорились, что 30% от того, что мы выручим, отойдут рыкарем. Я, конечно же, согласился. Ну и заодно прояснил вопрос насчет карты. Почему у них она такая ущербная и по каким ориентирам двигается армия, если решает надрать зад взорвавшимся инолюдям? Тут все оказалось проще и сложнее одновременно. Дело в том, что мир постоянно менялся, рельеф, магический фон и прочее. Нет, были островки стабильности, именно в них и построены крепости, но в остальном все было сложно. Зачастую любой, кто ходил по нижнему миру, ориентировался тупо по направлению, проводя маршрут от крепости до движемся куда-то туда и когда дойдем, поймем, что дошли. Именно поэтому что армия, что рейдеры, шастающие везде, где можно и иногда где нельзя, старались от крепости особо не отдаляться, чтобы потом не банально заблудиться. Пришли, показали силу и свалили по-быстрому, пока не прилетела ответка. В отличие от нас инолюди чувствовали себя вполне комфортно, постоянно гадя на нашей территории. Подозреваю, что у них была карта подобная нашей, иначе я объяснить их уверенное перемещение не могу. Нет, в то, что ум способен работать на два фронта, я не верил, а вот торгаши, очень даже запросто. Так что появилась еще одна весомая причина, по которой их надо навестить. В общем, уселись мы на ящеров, сделали поправку на ветер и понеслись. Впереди, в паре километров от нас разведывал дорогу мираж под скрытым, а позади охранял тылы страж, смотрящий из теней. Вообще, Галор был странным, причем настолько, что я зачастую вообще забывал о его существовании. Постоянно находясь в тени, он редко появлялся, действовал на свое усмотрение, был молчалив, не пил, по бабам не шлялся. Этакий образчик сурового воителя, надежного как скала, но ранимого как цветок. Не удивлюсь, если он даже стихи пишет. Но эльфы за него ручались головой, да и я пока не видел с его стороны ничего, что подорвало бы мое доверие к нему. Его основная задача в дружине состояла в том, чтобы не лезть вместе со всеми сломя голову в драку, а следить и утащить в безопасное место наши безвольные тушки, если что-то пойдет не по плану. Ну да ладно. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет, хотя с нашим везением. Да, сплюнуть и постучать по голове, чтоб не сглазить. До крепости смерть в обычное время нужно было добираться не меньше 10 дней. Ну, казалось бы, что такое 300 километров для отряда магов? Эфир в ноги, и понеслась. Но нет, мало того, что бег по пересеченной местности сам по себе травмоопасен, тут и щит может не спасти, так еще и запросто можно нарваться на засаду. Круглосуточно поддерживать скрыт никакого запаса эфира не хватит, да и выматывает это сильно. Ну, и с животными тоже проблема. Они ж не маги, и длительное вливание эфира их банально убивает. Постоянно их лечить тоже не вариант, для этого расходуются внутренние ресурсы, а значит, они будут больше жрать и гадить. И хотя ящеры всеядны, для активной работы им требуется мясо, а его не напасешься на такое количество. В общем, сплошная морока для жителя, привыкшего к быстрому наземному транспорту. Но мы не боялись трудностей, потому как они боялись нас. Ну и заветное слово «надо» тоже играло не последнюю роль. О том, как мы добирались до крепости в течение 7, целых 7, мать его, дней я рассказывать не буду. Ну, Состоялась пара стычек с небольшими отрядами инолюдей, слабые и даже без шамана, они нас даже заметить не успели. Подкрались, вырезали по-тихому и свалили. Расстраивало, что трофеев с них не было, оружие, хлам у нас лучше, а то, чем они питались, даже наши ящеры побрезговали бы есть. Разминулись с разъездами рыкарей и показали им место на карте, где прикопали врагов. Потом были встречи с рейдерами, объединившись с которыми мы вырезали инолюдей по их наводке. На нас после этого смотрели со страхом и восхищением. Ну еще бы, 10 минут, и сотня человек отправилась на тот свет. Работали мы быстро и без ошибок. Пару раз устраивали охоту, чтобы поесть свежатинки, было весело. Еще разик нас нашел Лум, когда мы расположились возле реки, и опять мы наклюкались. Расчувствовавшийся водный царь вручил нам всем по амулету, который отгонял злые силы и являлся пропуском в его царство, если мы когда-нибудь решим зайти в гости. Хороший он мужик, хоть и квакает. Точно приглашу его на Аштелию. С таким можно в разведку ходить. Кстати, о ней. Ум поделился мнением, что скоро к крепости смерть подойдет войско инолюдей. Что-то они сильно активировались за последнее время и их все больше скапливается на границах. Так что, если нам надо туда, то лучше поспешить, а то потом будет поздно. Неделька у нас еще есть, а дальше как кривая выведет. Что ж, информация была полезной, и мы, конечно же, передадим ее в крепость. Или нет, посмотрим, как встретит. Если у них своя разведка сие мероприятие прохлопала, то и нам могут не поверить. Мы ж для них никто, и судя по рассказам Светы, нам там будут официально не рады. Ну да посмотрим. Вот и показались стены крепости. Остановившись в небольшом лесу, что находился от нее где-то в 2 километрах, мы рассматривали окрестности. А посмотреть было по сути ни на что, кругом расстилалась выжженная земля. Ну, это и понятно, чтобы враги незаметно не подобрались. Дальше шел обычный ров, заполненный водой, бойницы, подъемный мост, прямо как в средневековье все. Выезжать вот так вот на открытое место было неприятно. Пришлось оставлять ящеров в лесу, под присмотром стража, его все равно никто не видит. А после, накинув на себя иллюзии, идти пешком. На то, что мы останемся незамеченными, я не рассчитывал, крепость была защищена на славу, и я даже отсюда чувствовал сканирующее плетение. Для меня главное было, чтобы нас не заметили с другой стороны. Ну, как я и думал, нас заметили. Ворота, угрожающе скрипнув, опустились, решетка поднялась, а встречающая делегация нарисовала на рожах приветливые улыбки. «Нечасто к нам захаживают гости», — произнес, видимо, главный в этой пестрой компании. «Позвольте представиться, комендант крепости Смерть Финист, а это мои помощники». «Вспышка», — указал он на девушку или, скорее, женщину неопределенного возраста. Уж слишком много на ней было косметики. Играт, пухлый мужичок, изобразил что-то похожее на поклон. «Командир дружины особого назначения судороги Бак», — кивнул я, не став сильно расшаркиваться. И это не понравилось коменданту, вон как нервно губой дернул. «Черт, как-то мне не везет на власть имущих. Ну не привык я кланяться, спина не позволяет. Наверное, когда лечился, что-то напутал. Чем обязаны, господин Бак? Да ищу я кое-кого. Ну, и полученной информацией поделиться хотел. Кого, если не секрет? Меня, наверное», вышел вперед мужик с закрытым тряпкой лицом. «Ну здравствуй, сынок. А вот и папа. Нашелся. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Хорошо, что не подох еще. Вихрь», обратился комендант к Мышкину. «Выродок это, из-за которого я сюда угодил. У тебя все такая же дерьмовая память, как и ты сам. Сюда ты угодил по собственной жадности, когда решил убить того, кто считал тебя отцом, чтобы завладеть его наследством, на которое ты, тварь, не имел никакого права. Как это здорово!» Истерично захлопала в ладоши вспышка. «Обожаю семейные мелодрамы с плохим концом. Быть может, мы все-таки пройдем внутрь или вы так и будете держать нас у порога?» «Да, конечно. Где же наше гостеприимство?» С ухмылками посторонившись, они пропустили нас внутрь. 3 щелчка и 2, еле слышно, означавшие опасность, смотреть в оба, остались незамеченными хозяевами, но дружина их услышала. «Тень, расскажи коменданту насчет инолюдей, а я пока с папой пообщаюсь. Ну что, проведешь мне экскурсию по крепости?» «Боюсь, я не могу этого позволить, тут же влез Финист. Это закрытый для гражданских объект. Какое счастье, что я являюсь по совместительству старшим лейтенантом божественной дивизии, Тут же радостно улыбнулся я. Я ни на что не намекаю, но когда я буду подавать доклад хранителю миров, непременно укажу, что нам не дали провести инспекцию. Или я просто поговорю с Мышкиным, не засовывая нос в секреты крепости. В ваших же интересах, чтобы я быстро решил все вопросы и покинул это гостеприимное место, а то могу и задержаться. Исключительно с благими целями, конечно, посмотрю снабжение, проверю склады и оружейную, отчетность почитаю и сравню. Ну и заодно, конечно же, как тут соблюдаются права разумных и нет ли перегибов. «Судороги», — задумался он, — «я слышал о вас». «Нет, не удивляйся, мы хоть и отрезаны от остального мира, но слухи и сюда доходят». «Бак, это, я так понимаю, Багрянин, я знал и уважал твоего деда. Жаль, что у них так с галлюцинами получилось». «А что получилось?» — жадно спросил я, тут же себя одернув. «Черт, спалил интерес, и теперь будет шантаж. А ты не знаешь?» «Ну да, Романовы хорошо подчистили следы. Причем тут император, а они всегда причем. Впрочем, на ходу обсуждать такие вещи не стоит. Как закончите разговор, милости прошу ко мне. Надеюсь, я смогу утолить твое любопытство, а также узнать реальную цель посещения крепости. Непременно. Мне скрывать нечего, и советую внимательно выслушать тень. Мне эта информация ничего не стоила, а вот вам может и пригодиться. А пока я бы уделил внимание бывшему отцу. Вихрь, проводи нашего гостя в гостевую комнату, и не разнесите там все. За своих бойцов не переживай, их накормят и скучать не дадут. Кивнув своим, не маленькие, разберутся, я посмотрел на Мышкина. Пошли, сынок, нам есть о чем поговорить, усмехнулся он, делая приглашающий жест. После тебя, папа, включил куртуазность я. Поворачиваться к тебе спиной не самая лучшая идея. Боишься? Отбоялся уже. Да и что мне может сделать бывшее сиятельство? Бывший князь и бывший отец. Наследство лишить? Так нет его, наследства-то. Нет, говоришь? Ну-ну, присаживайся. Привел он меня в небольшое помещение с серыми стенами, где разместились пара стульев, да стол. А теперь можно и поговорить. Так что ты там сказал про наследство, а ничего не сказал, потому как нет его. После твоего скоропалительного отъезда на Мышкиных наехали все, кто только мог. Поэтому на земле у тебя ничего не осталось, все продано, включая родовые поместья. Твои жены подали на развод и получили компенсацию, а твоя бывшая семья перебралась на Аштелию, где они получили гражданство, став вассалами рода Багряниных. Ну а Настя скоро станет моей женой, сменив фамилию. Вы нищий, ваше бывшее сиятельство, ни звания, ни семьи, ни денег. У тебя ничего нет, кроме твоей никчемной жизни. И знаешь что, я рад, что ты не сдох, потому как есть у меня к тебе вопрос, ради которого я не поленился отмахать 300 километров. Складно врешь, усмехнулся он. Ну, в том, что у рода трудности, я и не сомневаюсь, а вот то, что они стали твоими вассалами, наглая ложь. Да мне, собственно, все равно, веришь ты мне или нет. Говорю как есть, а дальше уже сам. Просто имей в виду, что если выживешь, что вряд ли, возвращаться тебе некуда. Одним из условий вассалитета был отказ от тебя. Имя Владимира вычеркнули из родовых книг Мышкиных, лишив титула. Теперь ты простолюдин, имеющий лишь то, что на тебе надето. Ну и сам понимаешь, что на Аштелию путь для тебя закрыт. У меня там достаточно власти, чтобы запретить вашему бывшему сиятельству получить туда даже гостевой допуск. Да и дружки твои хорошо налажили. Те же Меньшиковы так вляпались, что спешно удрали к Софилитам. Ох, и не завидую я им, когда все закончится. Чего ты хочешь? Зарычал он, не сводя с меня взгляда. Есть у меня к тебе вопрос. Кто убил мою мать, Веронику? Так она сама с лестницы упала. Не считай меня идиотом. Вспыхнул я. Курсант 4-го курса академии. Просто взял и упал. Ты знаешь, как нас готовит. Да любой из них, напившись в дрободан, пройдет по слабо натянутой веревке, под которой озеро магмы, даже не подпалив обувь. Ох, ну все-то ты знаешь. Тогда у меня встречный вопрос, зачем мне тебе об этом рассказывать? Ну, хотя бы из чувства мести. Ты ж мстительная скотина, а то, как с тобой поступили твои жены, неужели не задевает? Это с твоих слов. Но ты прекрасно понимаешь, что я не вру. Зачем бы мне это? Чтобы поиздеваться? Слишком мелко для меня, тащиться в такую даль, чтобы увидеть твое расстроенное лицо. Я не настолько не люблю свои ноги. Ладно, попробую воззвать к твоим чувствам отца, если они в тебе еще сохранились. Я обещаю, что твоя бывшая семья не будет ни в чем нуждаться. Придет время, и я подберу для Степы подходящую девушку из благородной семьи, и род Мышкиных не угаснет и не канет в забвение. Слабый аргумент. Меня не интересует судьба тех, кто от меня отказался. Придумай что-нибудь другое. А что бы ты сделал на их месте? Денег нет, поместье в осаде. К Насте сватается какой-то хмырь, возомнивший себя богом. И тут ты, весь такой благородный и на белом коне. Почти. Мне, собственно, нужны были только Настя и Мила, а остальные пошли довеском по их просьбе. Изначально я вообще не планировал помогать кому-либо из Мышкиных, но мне это теперь безразлично. И знаешь что, сынок, пошел бы ты нахрен, я тебе ничего не скажу. Вали из крепости и забудь сюда дорогу, в следующий раз тебе уйти не удастся, уж я постараюсь, поверь. Ну я, собственно, предполагал такой ответ, кивнул я. Чего еще можно ожидать от человека без чести и совести? Не люблю лишних жертв, но чтобы наверняка, убью обеих сук, что раньше называли себя твоими женами. Одна из них точно виновата, а вторая наверняка поддержала первую. Уверен, что ты знал об этом. А что же насчет тебя? Неужели ты думал, что я тебя оставлю жить и коптить небо дальше, ожидая, когда ты вернешься и устроишь какую-нибудь пакость? А в том, что ты выживешь, я не сомневаюсь. Подобные тебе крысы всегда найдут лазейку. Нет, я давно уже распрощался с мыслями о благородном прощении врагов. Не будет второго шанса начать новую жизнь. Но сделаем это красиво. Хоть ты уже и не дворянин, но кровь в тебе течет благородная, хоть и сильно разбавленная. Поэтому я, Тимофей Багрянин, сиятельный князь Аштелии, вызываю тебя на дуэль до смерти. Оружие и магия не ограничены. Я, Владимир Мышкин, принимаю твой вызов. Дуэль состоится здесь и сейчас в присутствии коменданта крепости. Резко встав, мы вышли за дверь. Все слова были сказаны, и теперь нас рассудит магия и сталь. Пора было уже поставить точку в этом затянувшемся конфликте и отправить Мышкина в Навь. Глава 13. Ты уверен, Тим? Оливия сверлила недобрым взглядом стоявшего метрах в 100 от нас Мышкина, рядом с которым находился комендант. Сначала он решил запретить дуэль, ведь в случае гибели Владимира крепость лишалась магистра воздуха, но не смог. Обе стороны высказали свое желание сражаться до конца, и несмотря на то, что Мышкин был его подчиненным, становиться между ним и честью не мог ни один аристократ. Запретить дуэль мог лишь сам император, и то, даже не запретить, а перенести ее на срок не более года. Но императора тут не было, да и не стал бы он ничего запрещать, веской причины для этого не существовало. А если бы и была, то мне было бы на нее плевать. Мышкин умрет, как всегда, ответил я. Его давно пора было прибить за все, что он сделал. Да руки только сейчас дошли. Сегодня на одного идиота в этом мире станет меньше. Смотри, чтобы это не оказался ты. Серьезно? Изумленно посмотрел я на девушку. Думаешь, что он сможет меня чем-то удивить? Не надо недооценивать противника. В общем, бей сразу по максимуму. Не вздумай с ним играть в благородство. А то я тебя знаю. Захочешь покрасоваться, а потом нам вытаскивать тебя с того света и лечить. Да, мамочка, я все сделаю, как ты скажешь. Дурак, не вздумай проиграть, а то я тебя и на том свете достану. Поверь, я точно смогу это сделать. Душу демонам продам, чтобы тебя достать. Ну вот, ты меня сейчас почти напугала и оскорбила. Все, грохну его по-быстрому, потом пообщаюсь с комендантом, и поедем дальше. Задерживаться в крепости я не намерен, и ничего никому продавать не надо. Наши души давно принадлежат хранителю, и ни один демон не примет их в качестве оплаты. Просто не рискнет. Господа, раздался голос коменданта. Спрашивать вас о согласии на примирение не буду, мы не во дворце и тратить время на взаимные расшаркивания мы не будем. Поэтому деритесь, и да помогут вам боги. Бой по сигналу горна. Махнув рукой, он покинул подобие арены, над которой сразу возник щит. Не очень сильный, но и я ничего массового применять не собирался. Хотя, хотелось, конечно, победить его красиво, что скрывать. Видать, детство из задницы учитель так до конца и не выбил. Протяжно взревела труба, и Мышкин сразу атаковал. Три вихря в рост человека рванули ко мне с разных сторон. Одновременно с этим сверху рухнул воздушный кулак, вбивший меня в землю по щиколотке, а вокруг появился кокон, что сковал тело и отрезал меня от воздуха. Я стоял на месте, не двигаясь, не потому, что не мог, просто мне было банально интересно посмотреть на его возможности. Увы, слабо, очень слабо. Эта внешне впечатляющая атака, судя по всему, далась ему нелегко, потому как силы в нее он вбухал много. А вот результат. Нет, в плане силы он явно вырос и вполне возможно переступил ступень магистра, став слабым архимагом. И раньше, буквально год назад, вполне мог бы меня тогдашнего прибить. Но я уже не тот слабый Тимофей, которого он знал. Вспыхнув, как миниатюрное солнце, я с легкостью разрушил кокон и активировал иллюзии. Теперь на арене насчитывалось штук 10 моих копий, и все мы, обнажив мечи, неслись в сторону бывшего князя. Тот хаотично стал атаковать моих двойников воздушными лезвиями, но они, распавшись, вновь собирались воедино, быстро перемещаясь и не давая ему понять, где я настоящий. Массовые плетения он не использовал, меня было много и нападал я со всех сторон, поэтому смысла не было, а настоящий я стоял на прежнем месте, накинув скрытый, спокойно ожидая, когда Мышкин выдохнется. Устав от безделья, я начал постреливать в него огненными шарами, постоянно перемещаясь, чтоб не расслаблялся, а за мельтешением огня понять, откуда все летит, он не успевал и начал нервничать, пытаясь разрушить, как он думал, наведенный морок. Вообще, маги часто путают морок и иллюзии, а разница есть и существенная. Морок – это наведенная реальность на человека или группу людей, то есть, ты воздействуешь непосредственно на мозг, посылая нужные тебе картинки. Это более сложно, но действует сразу, навел и забыл. Иллюзии же, это, можно сказать, фантомы, видимые всем. Чтобы их активировать, нужно время. Обмануть ими можно неограниченное количество людей, но минус в том, что их надо постоянно контролировать и подпитывать. Поэтому с ними сильно не разгуляешься. Ну и конечно, куда ж без недостатков, если у человека или мага сильная воля, то морок не сработает. И если маг имеет чутье жизни, то иллюзии также не сработают. Избавиться от них достаточно легко, можно накрывать массовыми плетениями с такой скоростью, что устанешь их создавать, но в моем случае я пользовался именно иллюзиями, чтобы их видели все. Мороком как таковым я владел слабо, да и не нужен он был мне сейчас. К тому же я хотел красивую победу и уже приблизился к ней. Мышкин стал выдыхаться, все реже с его стороны срывались плетения, все чаще он стал опускать руки. Мои иллюзорные двойники постоянно нападали на него, размахивая мечами, делая зверские лица и даже имитируя магическую атаку, что еще больше сбивало с толку Владимира. «Пора», — решил я, приближаясь к нему и обнажая меч. «Ну что, пришло время умирать. Ты был паршивым отцом, хреновым сыном и ужасным мужем. Ты повелся на обещания сафилитов и убивал себе подобных. Душа предателя мерзка, и для тебя уже готово место в самых страшных пещерах Нави. Прощай». Миг, и иллюзии исчезли. Он еще успел обернуться на мой голос, и я заметил мелькнувший в его глазах ужас, когда мой меч с напылением из антонитов прошел через его щит, срубив голову, и после смертельного удара клинок вспыхнул, потек металлом, превратившись в расплавленный кусок железа. Долго он ждал своего часа, долго я наносил напыление, чтобы один раз им воспользоваться. Палач рода, так я пафосно его назвал. Бросив уже ненужную железку на тело бывшего князя, я, не оборачиваясь, пошел к выходу. Дело сделано. Прости, Настя, но твой отец был полным мудаком. Туда ему и дорога. И пусть ты меня после этого возненавидишь, но оставлять в живых эту крысу я не собирался. Вернемся домой, и я все честно тебе расскажу, и ты решишь, стоит ли нам и дальше быть вместе. Вы лишили крепость сильного бойца, были первые слова, что я услышал. Я очень расстроен этим фактом, пожав плечами, ответил я. Не расстроены, тут же заметил комендант. Не расстроен. Мне все равно, вы не очень любезны, князь. Думаю, у вас тут достаточно людей, что преданно лижут ваш зад, господин комендант. Я всегда говорю то, что думаю. Смерть Мышкина была предрешена уже давно. Я проделал слишком большой путь, чтобы отказаться от мести ради чьей-то там безопасности. То есть, вам безразличны судьбы людей, находящихся тут? Совершенно верно. Мне плевать, я не добрый волшебник, приносящий подарки, а скорее наоборот. Но оставим политесы. Вы что-то упомянули о войне Багряниных и Голицыных. Хотелось бы узнать подробности. Знаете, князь, в свете увиденного и услышанного я уже сомневаюсь, что мне стоит делиться с вами этой информацией. Да пожалуйста, невозмутимо махнул я головой. Мне просто любопытно, не более. Было и было. Надеюсь, вы услышали то, что сообщил тень, и сумеете воспользоваться этим правильно. Вы о предстоящем нападении пришли, напророчили, что нас скоро всех убьют, при этом лишили меня сильного мага и спокойно покинете крепость, не испытывая угрызений совести. Звучит как насмешка. Боюсь, ее оборона не входит в круг моих обязанностей. Свяжитесь с гордостью, опишите ситуацию. Уверен, вам помогут. Главное, про нас не говорите, а то у меня с тамошним комендантом не самые лучшие отношения. Я даже не сомневался в вашем умении заводить себе друзей, саркастически усмехнулся он. Нет, к этому я и не стремлюсь, потому как в друзьях более не нуждаюсь. Тот, кого ты считаешь другом, первый вонзит тебе в спину нож. У вас был подобный опыт, увы. Ладно, мы непозволительно много потратили времени, и пора бы честь знать. Всего доброго, господин Финист. Подождите, князь. Возможно, я погорячился. Вы нам, мы вам. Я решил все же поделиться тем, что знаю. Судя по его хитрому блеску его глаз, он собрался жестко меня поиметь и, скорее всего, наврать с три короба. Что ж, послушаем. В его благородство я не верил ни на грамм, а сказки я люблю. Пройдемте в мой кабинет. Не вижу в этом смысла. Своим людям я доверяю, так что смело можете говорить при них. А вашим людям, думаю, глубоко плевать на мои тайны, которые таковыми не являются. Ну, как скажете, нахмурился он. Как вам должно быть известно, галицины некогда были очень дружны с багрянинами. Причем настолько, что были даже планы породниться друг с другом посредством брака. Но, увы, не срослось. И как думаете, почему? Вмешались Романовы. Ну как, вмешались. Наталья, старшая дочь багрянина, которую должны были отдать за Леонида Галицина, очень приглянулась Василию Романову, младшему сыну императора. И тот не нашел ничего лучше. После того, как получил отказ, как выкрасть девушку, причем обставив все так, что якобы это сделали галицины. Пока суть до дела, он привез ее в тайный дом, взял ее силой, а она не вынесла позора, взяла, да и повесилась. Романов, узнав о случившемся, просто подбросил тело в поместье Галициных. Те, обнаружив мертвую Наталью, сразу сообщили об этом багрянину, привезя ее в их поместье. Твой дед, никогда особо не отличавшийся выдержкой, совсем почернел от горя, увидев любимую дочь мертвой. Охваченный гневом, не слушая объяснений Леонида, что привез ее тело, убил его. Галицины этого терпеть не стали и ответили. Так и началась война, которую не только не прекращали Романовы, но всячески ее подогревали, справедливо опасаясь того, что правда вылезет наружу. Ну, а после они же и добили порядком ослабленные семьи. Лишь твоей матери повезло, потому что она в то время находилась на Аштелии. Да и то, как сказать, повезло, ведь именно с подачи Романовых ее отдали в слабый род Мышкиных, где она быстро отправилась вслед за родственниками. Нет, их прямой вины в ее смерти нет, но уверен, они ее просто спланировали. Что же касается самого виновника всего этого, думаю, кто-то из этих семей все-таки догадался о его причастности, и однажды младшего сына императора нашли в своих покоях мертвым и полностью высушенным. По всему выходило, что его убили тьмой, причем настолько жестоко, что от души ничего не осталось. Было расследование, которое зашло в тупик. Неизвестный убийца не оставил никаких следов. Ну а после Романовы засекретили причины конфликта, дабы правда не вылезла наружу, уничтожив любое упоминание о нем. Очень интересная история. Я бы даже сказал, захватывающая. Вот только у меня один вопрос. Если все это настолько тайно, то как вы об этом узнали? Ах да, я же не представился по всей форме. Я, граф Аракчеев, бывший хранитель архива, по своей глупости сунул нос куда не следовало, и вот я тут. Убивать меня посчитали неправильным, да и история эта забылась, вот и отправили гнить в смерть. Правда, все равно непонятна причина немилости, ведь рода Багряниных до недавнего времени не существовало, как и Галициных. Кого бы, кроме них, еще мог заинтересовать бред старого архивариуса? И тут появляетесь вы, и все встает с ног на голову. То есть вы уверены, что император косвенно виновен в смерти моей матери? Буду честным, нет, не уверен. Сомневаюсь, что он даже знает о причинах конфликта. А вот его отец точно знал, ведь именно он отправил меня сюда. А теперь вопрос на 100 миллионов золотых. Зачем или с какой целью вы мне это рассказали, господин граф? А вам не интересно, из-за чего были уничтожены ваши предки? Да не особо, пожал плечами я. От Романовых Громовых я ничего хорошего не видел, а вот плохого более чем достаточно. То, что мать вышла за Мышкина, это ее право. Вот не верю я в тот образ бедной, беззащитной девушки, который мне все пытаются нарисовать. Ну, Тогда считайте это просто моей прихотью. За эту информацию я пострадал, и если вы решите отомстить, я вполне буду удовлетворен. А если нет, то Бог вам судья. Вы решительный молодой человек, и уверен, миры еще услышат о вас. На этом у меня все, и я не смею больше вас задерживать. Мне еще к обороне готовиться. Честь имею. Ты ему веришь? Расположившись в 5 километрах от крепости, мы устроили привал, чтобы сориентироваться по карте и затем продолжить движение. Веришь, не веришь, какая разница? С досадой сломал я ветку, что крутил в руках. Не хотелось показывать, но рассказ коменданта меня зацепил, породив еще больше вопросов. Многое становилось понятней, особенно то, что даже Вероника, вхожая во дворец, не смогла ничего нарыть. Как собственно и то, что опять вылезла эта семейка, которая, как выяснилось, не давала спокойно жить моему роду раньше и лезет в наши дела сейчас. Обозлиться и послать всех, но Лизу я ни за что не отдам, а она Романова. Ненавидеть ее я физически не смогу. Начать мстить, кому и за что, мы для правителей лишь марионетки, которыми они играют в собственный спектакль. Кстати, тоже верно и для богов. Не думаю, что Влад не знал обо всем этом. Быть может, так он хотел закончить вражду, о которой я даже не догадывался. Случайности не случайны, любит говорить он. Не исключаю, что он знал, что я встречусь с Рокчеевым, а значит, знал и о том, что мне расскажут об этой тайне. Как ни крути, Громовы Романовы, его прямые потомки, и он как бы должен их защищать. Или нет, ведь я могу и взбрыкнуть и пойти сеять добро и любовь с помощью игл. Сил у меня на это хватит. Но захочу ли, может, просто все забыть и жить прежней жизнью? Тогда зачем надо было убивать Мышкина? Он виновен не более остальных. Ну да, покушался на мою жизнь. Так сколько таких было и еще будет? Нет, этого урода стоило убить в любом случае. Слишком много на нем грязи и смертей было. И женам его безмозглым я тоже помогу отправиться в Навь. Что же касается Романовых, я все равно докопаюсь до правды и тогда решу. А еще лучше прямо спрошу у Влада. Мне он врать не будет. А заодно спрошу, как в такой семье смогли вырастить выродка. Неужели кровь Громовых настолько ослабла? Странно, что простого архивариуса назначили комендантом военной крепости. Так он не обычный придворный шаркун, а генерал в отставке. Я про него что-то читала, когда интересовалась историей Нижних миров и командующими крепостями. Подробностей не помню, но то, что он бывший военный, это точно. К тому же не из простых, в смысле, боевой офицер. Не обманывайся его внешностью, это очень жестокий человек, и я, честно говоря, не ожидала, что нам так просто дадут покинуть крепость. Ты видел ненавидящие взгляды, что они бросали в нашу сторону. Мне показалось, что еще немного, и гарнизон напал бы на нас. Видел. Там были, как мне кажется, те, кого взяли вместе с Мышкиным и компанией. Не напали, да и ладно, а попробовали бы, отбились. Нам не в первый раз. Мразей, потерявших честь и совесть, я не боюсь. Да и черт с ними со всеми. Сейчас у нас иные задачи. Он рассказал, я принял к сведению. На наши планы это никак не повлияет. Оправились, попрыгали и вперед по маршруту. Дальше чужая территория, поэтому стараемся не шуметь, и на людей не трогаем. Да и вообще, нас как бы тут нет. Если иного выхода, кроме схватки, не будет, действуем быстро, а после не оставляем следов. Еще не хватало нам себе на хвост их рейдеров посадить. Грохнуть грохнем, но шума наделаем. Страж, ящеры сыты, обратился я к эльфу, которого не видел, но хорошо ощущал. На миг он появился передо мной, поклонился в знак согласия и опять исчез. Тогда по коням, эфир в их лапы, скрытно группу и поскакали. Капля, на тебе полог тишины, активируй его через артефакт. Так эфирных возмущений будет меньше. Среднего шамана точно сможем обмануть, а высших тут вроде не должно встречаться. Погнали. Глава 14. Далека дорога твоя, далека, дико и пустынно. Это далее глушь, не для слабых душ. Далека дорога твоя, это далее глушь, не для слабых душ. Далека дорога твоя, а прерия, прерия, великая даль. Индийские перья, английская сталь. Тяжелая плата, смешная цена. Тут главное, шляпа была бы цела. И, конечно, мне дорого где-то то, на что эта шляпа надета. Вот такие дела. Кэф человек с бульвара Капуцинов. Не сильно спеша, но и немедля, мы двигались к точке на карте, отмеченной царем Амфибиумом. Каждый думал о своем, да и вообще, общаться, когда едешь на ящере, не самая лучшая идея. К К тому же полог тишины гасил все звуки внутри, прекрасно пропуская те, что были снаружи. А еще в лесу хотелось слушать только лес, и даже неважно с какой целью, вслушиваться, чтобы не пропустить приближение врагов, наслаждаться тишиной, слушать шорохи, скрип веток, стрекотание, чириканье, редкие вопли животных. Постепенно я поддался медитативному состоянию, которое диктует дорога, и только начал находить какое-то очарование в том, как мимо меня проплывают деревья, как нам пришлось свернуть на едва заметную тропинку, которую я без карты никогда бы не обнаружил. Дальше дорога пошла немного каменистая, нас заметно начало потряхивать, а потом она начала забирать в горку. Я даже удивился тому, как резко поменялся ландшафт. Горка оказалась небольшой, густо поросшей лесом, возможно, поэтому ее и не было видно. А может, просто мы уже уехали достаточно далеко от крепости, и горка была за горизонтом. Несколько раз мы нарывались на патрули и на людей, которых с каждым километром становилось все больше и больше. Нам пришлось несколько раз делать крюк, чтобы их объехать. В стычки мы не встревали, хотя и хотелось. Зад уже болел от седла, и желание размяться начинало перевешивать здравый смысл. И такая возможность нам представилась, когда мы проехали прямо по головам затаившихся в засаде врагов. Ни они нас, ни мы их сразу не заметили. И только когда из-под лапы ящера тени брызнула кровь, мы замерли, а потом в воздухе раздался вопль, и в лесу сразу стало весело. Бой был короткий, тем более, что мы их видели, а они нас нет. Да и среагировали мы быстрее. 20 душ отправились в Навь, ну, или куда там они обычно уходят. А мы, тут же их прикопав и тщательно замаскировав место битвы, поехали дальше. Хоть и не хотелось, но все же нам пришлось переночевать в лесу, как и раньше, остановившись у воды. Наконец мы, уставшие, проделавшие большой путь всего за 3 дня, из которых спали лишь однажды, добрались до цели. Под конец нашего путешествия концентрация инолюдей на квадратный километр стала зашкаливать, и нам приходилось все время быть в движении из боязни быть обнаруженными. Мы рыскали, меняли направление, заметали следы кратких остановок. Засыпая на ходу, мы тем не менее двигались вперед, и наши организмы, привыкшие к подобному напряжению, с этим справлялись, чего не скажешь о ящерах. Бедные твари по ощущениям были на последнем издыхании. Нам явно требовался отдых перед конечной остановкой. Являться неизвестно куда уставшими было хреновой идеей. Поэтому, прежде чем ехать дальше, мы решили отдохнуть и стали искать подходящее место. Небольшая поляна, окруженная со всех сторон деревьями, показалась нам наилучшим местом. Хотя особого выбора в любом случае не наблюдалось. Мы настолько устали, что соображали с трудом. Пожевав сухомятку и накормив ящеров, мы просто завалились спать, не забыв активировать защитный периметр. Даже охрану выставлять не стали, завтра все должны быть в форме. Да, может, это и было несколько беспечно, но нам было плевать. Если что, артефакты сработают, заранее предупредив об опасности и попутно поджарив нарушителей. А там и мы подтянемся. Так что спать. Утром мы, кряхтя и жалуясь на жизнь, кое-как поднимались с голой земли. На магическом костре в котелке уже весело булькал бульон, потому как тело требовало горячего. Небольшой ручей позволил нам пополнить запасы воды и привести себя в порядок. Не сказать, что мы прямо уж отлично отдохнули, но крепкие молодые организмы быстро восстанавливаются, как и, собственно, настроение. Ну что, мы практически на месте, если судить по карте. Еще пара километров, и мы увидим поселение гваргов. Со слов ума туда пускают всех, и любые конфликты на его территории запрещены. Но все равно, не расслабляем булки, возможны провокации. Это территория инолюдей, и я не думаю, что они про нас не знают. Так что щиты на максимум, скрытно всех и поехали. Мне уже до чертей надоело скитаться по нижнему миру. И да, больше пафоса. Мы не кто-нибудь, а дружина судороги. Лучшие из лучших, сильнейшие из сильнейших, и все такое. Переодевшись в парадную форму, которая еще и прекрасно защищала от физических и магических атак, мы выдвинулись парадным строем, показывая всему миру свою крутость и безбашенность. Ну, или бестолковость, как заметила стрела, не любившая пускать пыль в глаза. Это здесь, остановил я ящера перед, казалось бы, пустым местом. 2 километра по открытой местности были преодолены неспешным шагом, потому как подсознательно мы ожидали нападения. Но нет, все обошлось. И вот мы стоим перед входом в поселение. Иллюзия, что его скрывала, меня обмануть не могла, Но вот что действительно напрягало, так это легкое дрожание эфира, что перегораживало нам дорогу. Очень уж это смахивало на аномалию. Глубоко вздохнув, понимая, что поворачивать назад в одном шаге от цели глупо, я дал команду, и мы двинулись вперед. Кто-то на нашем месте бы отступил, не желая лезть в непонятную хрень. Но они, не мы. Тем, кто бывал в жопе намного хуже этой, чего бояться. Полог, скрывающий поселение, с легкостью пропустил нас. И стоило нам оказаться за ним, как по ушам сразу ударил гомон голосов сотен, а то и тысяч разумных. Старейшина Арарлах славного народа гваргов приветствует вас, гости, поклонилась мне помесь собаки и человека. Причем, это не было оскорблением. Он действительно был похож на собаку, ходящую на задних лапах. Причем, руки у него были вполне себе человеческие, правда, с четырьмя пальцами вместо привычных пяти. Да и одет он был не просто в собственную шерсть, а вполне себе понятную рубаху и штаны, украшенные затейливой вышивкой. Рядом с ним застыли, по-видимому, воины, держащие в руках копья. При этом никакой агрессии от них я не чувствовал. Так, легкое любопытство и почему-то азарт. Прежде чем вы войдете в наше славное поселение, позвольте ознакомить вас с некоторыми правилами. Тим, шепотом спросила у меня Оливия, почему я понимаю его язык. Терпение, уважаемые гости. Сейчас я все объясню. Да, со слухом у них все в порядке, учтем. Она говорила тихо, на грани слышимости, и ее все равно услышали. Вы находитесь в поселении гваргов, самом крупном в этом мире. Мы, раса торговцев, и в первую очередь ценим покой и право каждого на свободную торговлю. Поэтому на нашей территории любые конфликты запрещены. Обнаживший первым меч или использовавший магию во вред другому умирает вне зависимости от того, кто виноват в конфликте. Пока вы соблюдаете первый и главный закон, вы желанные гости, и никакого урона для ваших чести или достоинства с нашей стороны не будет. Далее, как вы уже поняли, наше поселение защищено и находится в двух мирах одновременно. Не спрашивайте, как это возможно, просто примите как факт. И самое главное, время тут стоит на месте. Вы можете посвятить торговле у нас года, и не постареете ни на день, а вернетесь в свой мир ровно в ту же секунду, что и покинули его. Но увлекаться не стоит, время – штука непредсказуемая, и когда оно решит взять свое, никому неведомо. Также у нас есть артефакт, дарующий понимание всех языков, существующих в мирах. Поэтому тут вы можете вольно общаться с любым разумным независимо от его расы. Ничто не должно мешать торговле, тем более языковые барьеры. А теперь, если у вас нет вопросов, можете пройти в гостиницу. Проживание у нас бесплатное, как и питание. Единственное условие – одна сделка в день. Вы можете продать хоть камень с улицы, но обязательно нужно сделать это до захода солнца. Всего доброго, путники. И помните, мы рады всем, кто рад встрече с нами. Еще раз поклонившись, они развернулись и направились вглубь поселения, казалось бы, сразу забыв о нас. Ну а мы, переглянувшись, последовали за человеком-собакой, обдумывая его слова. Но не успели мы сделать и пары шагов, как мимо нас, абсолютно не обращая на нас внимания, протопала тройка инолюдей, о чем-то весело переговариваясь. Мы рефлекторно схватились за мечи, но они, бросив на нас безразличные взгляды, прошли дальше и скрылись за большим зданием. «Дела, а?» – протянул невозмутимый орк, проводив их взглядом. «Это ты еще мягко выразился, мой зеленокожий друг», – задумчиво сказал я. «Ладно, последуем совету старейшины, едем в гостиницу и там обмозгуем, что и куда». Его слова насчет времени мне не очень понравились, поэтому задерживаться тут не будем. Так мы и сделали, благо, искать гостиницу не пришлось. Высокое здание с большой конюшней располагалось прямо по нашему маршруту. Мелкий собакин принял наших ящеров, заверил, что их накормит, напоит и всячески поухаживают. Я кинул ему серебряную монету, не зная, в ходу ли они тут. Но нет, он ее проворно подхватил, посмотрел, понюхал и с поклоном спрятал в карман. Отлично, значит, и золото тут в ходу. Наш отрядный хомяк уже ощутимо подрагивало, чуя заработок и запах денег, а может и халявы. Номера, что нам предоставили, были рассчитаны на одного человека, и даже тут не обошлось без магии. Суровый пес с седыми усами объяснил, что в них используется пространственная магия, поэтому мест хватит на всех и еще останется. Можно смело оставлять деньги или ценности в номере, потому как попасть туда без ведома постояльца невозможно. Замок привязывается к ауре, и открыть его только сможет только сам жилец. Ну, еще он рассказал о порядках в их поселении. Краши и разбоя тут также не бывает. Раса торговцев очень трепетно относится как к своему, так и к имуществу покупателей, поэтому за подобные преступления наказание одно – кипящий котел. Скрыться или сбежать не получится, за порядком следят с помощью артефактов, которые сразу блокируют выход из поселка, а также сковывают самого бандита. Так вот, эти дворняги, как выразился он, мешают торговле, а хуже этого греха не существует. Вмешаться в торг, все равно что самому вырезать у себя кишки, больно и противно инстинкту самосохранения. В общем, за исключением некоторых нюансов, мне их законы понравились. Собрались мы по привычке у меня, поставили полог тишины, и вот слово дано капле, как самой жадной из нас и лучше знающей, что нам надо. А с учетом того, что мы и сами этого не знали, то положились на ее чуйку. Болтать долго не стали. Попросив хозяина подготовить купальню ближе к вечеру, мы отправились на торг, который занимал 2/3 территории. Были тут и солидные лавки, украшенные орнаментом, и простые уличные торговцы, чей товар легко умещался у них в руках. А уж от обилия раз, что были тут представлены, вообще глаза разбегались. Можно было видеть как и привычных нам орков, троллей, гоблинов, так и непонятные кучи слизи, а чем-то оживленно булькающих с покупателями. Хватало и местных торгашей, и была даже парочка шаманов и налюдей. А вот кого тут точно не было, так это простых людей. Это вообще как? Неужели никто до сих пор не знает об этом месте? Не верю, но проверить стоит. Хотя это отложим на потом, сейчас надо понять, что может предложить рынок нам, и что мы можем предложить ему. Сжатый воздух – лучшие средства для полета. Магиканы? А кому магиканы? Узнаете силу вашего врага еще до начала боя. Амулеты скрыто, и вас никто не увидит. Сухие настойки из корня терны проясняют сознание и даруют ясность мысли. Мечи, кольчуги, отвары и наливки, пространственные кольца. Стоп, резко затормозила капля, услышав последний крик. Нам туда, туда, это оказалось в небольшую скромную лавку, которую с первого взгляда и не приметишь. И когда мы ввалились в нее всей гурьбой, она сразу показалась совсем крохотной. О, рахат лукум моего сердца! Как же недостойный старый Рахим обрадован, что такие восхитительные гости посетили мою скромную лавку. Растекся медом седой собакин в синем халате с тюрбаном на голове. Что может предложить бедный торговец богатому покупателю? Мы тут услышали, что у вас самые лучшие и недорогие пространственные кольца на всем базаре. Хотелось бы подробностей. Ай, милая красавица, чтоб твой муж был так же богат, как ты красива. Вас не обманули, клянусь своей бородой. Такого товара, что есть у Рахима, нет ни у кого. И даже презренный торгаш Умар трясется от зависти, видя его товар. И дела я веду честно, спросите любого. Каждый из живущих тут знает. Рахим, гворк чести. Сегодня, только сейчас и исключительно для вас у меня есть эксклюзивный товар, которого нет ни у кого. Смотрите с восхищением на то, что я вам сейчас покажу. На прилавок из полированного черного дерева легли 3 разных по цвету кольца. Первое кольцо, самое простое, вмещает в себя до 500 кг веса. Привязки не имеет, защиты тоже нет. Второе, уже рассчитано на 1000 кг и имеет привязку к хозяину. Ну и третье, моя жемчужина. Оно имеет привязку, вмещает в себя 3 тонны веса. В него встроена защита от кражи, а также его невозможно обнаружить, если оно надето на палец хозяина. Носить можно лишь по одному кольцу на пальце, но у вас же их 10. Представляете, сколько всего можно в них унести? Что значит «защита от кражи»? Спросил я, чуть отодвигая начавшую делать хватательные движения пальцами каплю. Это если вы, например, забыли его где-нибудь, а кто-то решил взять такую красивую и полезную вещь. Почувствовав чужую энергию, кольцо само к вам перенесется. Или вы, обнаружив пропажу, можете его призвать. Таким отважным воинам, собирающим богатые трофеи и рискующим каждый день, оно жизненно необходимо. Сколько будет стоить 1000 штук каждого вида? Влезла вампирша. 1000, торговец аж поперхнулся внезапно появившейся во рту слюной. На этот вопрос мне сложно ответить сразу, поскольку я не знаю, чем будут расплачиваться уважаемые гости. А что вас интересует? А что у вас есть? Это не серьезно. Столь уважаемый торговец хочет обмануть доверчивых покупателей, мое старое больное сердце разбито такими гнусными инсинуациями. Каждый норовить обмануть простодушного старика. «Пошли отсюда», — шепнула мне фея. «Это надолго». Оставив орка и вампира присматривать за увлеченной торговлей каплей, мы вышли наружу. Хотелось размять ноги, да и вообще, посмотреть, что тут есть еще. Хотя идея с кольцами выглядела очень вкусно. Таких в мире не существовало, вот совсем. Нет, имелись стационарные хранилища, но, во-первых, они были громоздкими, а во-вторых, жрали просто прорву энергии, работая на артефактах, которые периодически надо было заряжать. А вот таких компактных не было. Если мы их привезем на Аштелию, то просто озолотимся, даже продавая их, например, по 1 000 000 золотых. Люди, вы же люди, услышали мы за спиной. Обернувшись, я увидел седого как лунь старика, что подслеповато щурился на нас. «Тебе чего, дедуль?» — спросила Оливия. «Вы люди?» — повторил он. «Пойдемте со мной, я угощу вас чаем». «Да мы как бы торопимся». «Идемте, поверьте, это в ваших интересах», — уже тише добавил он. «Радость-то какая, людей встретил». Махнув нам рукой, он отправился куда-то в сторону от торговых рядов, а мы, переглянувшись, последовали за ним. И не потому, что такие доверчивые, а потому что пока мы болтали, он сделал пальцами 3 едва слышных щелчка, а потом еще 2, наш отрядный сигнал опасности, которому нас научил учитель. «Очень интересно, вам надо срочно уходить», — выдохнул он, едва за нами захлопнулась дверь в его дом. «Если задержитесь, то уже никогда отсюда не выйдете. Вот же ж, как знал, что тут все не так просто. Рассказывай, дед, а там решим», — кивнул я, приготовившись слушать. Глава 15. «Вам надо срочно уходить», — выдохнул старик, едва за нами захлопнулась дверь в его дом. «Если задержитесь, то уже никогда отсюда не выйдете. Вот же ж, как знал, что тут все не так просто. Рассказывай, дед, а там решим», — кивнул я, приготовившись слушать. «Меня зовут Трифон, и когда-то я был аватаром Стрибога, бога ветра и воздуха. Я, как и стихия, был везде, куда дотягивались ветра. Все миры, населенные разумными, были для меня домом. Я сражался с демонами и темными тварями везде, где творилось зло. И однажды, путешествуя с ветром, я оказался тут. Странная аномалия заинтересовала меня, и я оказался внутри. Увлекшись изучением этого странного места, я забыл о времени, а когда спохватился, было уже поздно. Вернуться обратно я уже не смог. И чем это грозит нам? Мы тут задерживаться не собираемся. Дело не в том, что вы не собираетесь задерживаться, а в том, что вас могут не выпустить. Еще немного, буквально пара часов, и вы не сможете уйти. В смысле, пара часов, да, нам сказали, что время тут стоит на месте, но день-два погоды не сделают. Это ты так думаешь? Грустно усмехнулся он. Оглядись вокруг, юный аватар. Да не вскидывайся так. Моих сил хватит разглядеть мага родного пантеона. Что ты видишь? А точнее, чего не видишь? Это же аномалия. Значит, что значит? Задумался я, и меня осенило ядро. Именно, кивнул он. Его тут нет, а она существует. Как думаешь, за счет чего или кого? Продолжай, не томи. Да ты и сам уже догадался. Это место существует за счет жизненной силы находящихся тут. Крепко оно пускает внутрь корни, и как обретут силу они, начинают использовать вас как магические накопители, не выпивая сразу, а растягивая на многие годы. И пока не произойдет это, вас не выпустят. Будут стараться задержать любыми способами, кроме убийства. Им ведь много времени не надо. Сколько вы уже тут? Час? Два? Еще немного, и выход для вас будет закрыт. Попытайтесь покинуть поселение, и оно выпьет вас досуха, не оставив даже души. Так что бегите отсюда со всех ног, не щадя никого, кто встанет на вашем пути. Зачем ты нам все это рассказываешь, Трифон? Не верю я в бескорыстную помощь, спросил я, уже внутренне поверив ему. Не могли лгать глаза того, в ком отражалось небо. Да как же ни своим ни помощь, хоть и вижу я среди вас не люди, однако ж отмечены они печатью богов наших, а значит, не чужие мне. А теперь хватит болтать, бегите. Но прежде чем уйдете, прошу тебя, аватар, убей меня. Нет, отшатнулся я от него. Убей, настойчиво повторил старик. То, что видишь ты перед собой, лишь оболочка, что давно мертва. Душа моя почти уничтожена, но хватит ей еще сил, чтобы вырваться из плена и уйти на перерождение к богу своему. Но еще немного, и сожрут меня полностью. И так очень долго я продержался за счет накопленной благодати. Сам я не могу покончить с этим жалким существованием, аномалия не даст, а другие так же прокляты, как и я. Я не могу. Можешь, Сила, отданная добровольно, еще больше усилит тебя. Освободи меня, стань сильней. Именем рода прошу, не откажи в последнем желании.